Я поднялся к себе наверх, подошел к окну и вижу, Том старается вовсю, хочет влезть по громоотводу, только ничего у него не получается с волдырями на руках. В конце концов он сказал: «Ничего не выходит, никак не могу влезть. Как, по-твоему, что мне делать? Может, придумаешь что-нибудь?» «Да, — говорю, — только это, пожалуй, против правил. Поднимись по лестнице, а вообрази, будто это громоотвод». Так он и сделал. На другой день Том стащил в доме оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы наделать Джиму перьев, и еще 6 сальных свечей. А я все слонялся вокруг негритянских хижин, поджидая удобного случая, и стащил 3 жестяные тарелки. Том сказал, что этого мало, а я ответил, что все равно никто этих тарелок не увидит, потому что когда Джим выбросит их в окно, они упадут в бурьян. Мы их тогда подберем, и пускай он опять на них пишет. Том успокоился и сказал: «Теперь надо подумать, как переправить вещи Джиму». «Протащим их в дыру, — говорю, — когда кончим копать». Он только посмотрел на меня с презрением и сказал, что отродясь не слыхал про такое идиотство, а потом опять стал думать. И в конце концов сказал, что наметил 2-3 способа, только останавливаться на каком-нибудь из них пока нет надобности. Сказал, что сначала надо поговорить с Джимом. В этот вечер мы спустились по громоотводу в начале 11-го, взяли 1 свечку, постояли под окошком у Джима и услышали, что он храпит. Тогда мы бросили свечку в окно, но он не проснулся. Мы начали копать киркой и лопатой, и часа через 2,5 вся работа была кончена. Мы влезли под кровать к Джиму, а там и в хибарку, пошарили кругом, нашли свечку, зажгли ее, постояли около Джима, поглядели, какой он, оказалось, что крепкий и здоровый с виду, а потом стали потихоньку его будить. Он так нам обрадовался, что чуть не заплакал, называл нас голубчиками и всякими ласковыми именами, а потом захотел, чтобы мы сейчас же принесли откуда-нибудь зубило, сняли цепь у него с ноги и убежали вместе с ним, не теряя ни минуты. Но Том доказал ему, что это будет не по правилам. Сел к нему на кровать и рассказал, какие у нас планы и как мы все это переменим в один миг, если поднимется тревога, и что бояться ему нечего, мы его освободим обязательно. И тогда Джим согласился и сказал, пускай все так и будет. И мы еще долго с ним сидели. Сначала толковали про старые времена, а после Том стал его про все расспрашивать, и когда узнал, что дядя Сайлас приходит чуть не каждый день и молится вместе с ним, а тетя Салли забегает узнать, хорошо ли ему тут и сыт ли он, добрее быть нельзя, то сказал: «Ну, теперь я знаю, как это устроить. Мы тебе кое-что будем посылать с ними». Я ему говорю: «Вот это ты напрасно. Про такое идиотство я отроду не слыхал». Но он даже не обратил внимания на мои слова и продолжал рассказывать дальше. Он и всегда был такой, если что задумает. Он сказал Джиму, что мы доставим ему пирог с лестницей и другие крупные вещи через НАТО, того негра, который носит ему еду, а ему надо только глядеть в оба, ничему не удивляться и стараться, чтобы НАТ не видел, как он их достает. А вещи помельче мы будем класть дяде в карманы, и Джиму надо только будет их оттуда незаметно вытащить. Будем также привязывать к тесемкам теткиного фартука или класть ей в карман, когда подвернется случай». Том сказал ему, какие это будут вещи и для чего. А еще Том научил его, как вести дневник на рубашке и всему, чему следует. Все ему рассказал. Джим никак не мог понять, зачем все это надо, но решил, что нам лучше знать, раз мы белые. В общем, он остался доволен и сказал, что так все и сделает, как Том велел.